Миф номер 18. Большинство ученых во всем мире давно опровергли теорию происхождения человека от обезьяны. Вес такому утверждению придаст подборочка цитат. О мифотворце, мастера по этой части. Любая антиэволюционистская статья нашпигована высказываниями авторитетов, ссылками на авторитеты, апелляциями к авторитетам. Цель – придавить читателя прессом единодушного мнения уважаемых людей, под тяжестью которого тот склонится к точке зрения автора. Давайте же не забывать, что ценность цитаты зависит от нескольких факторов. Во-первых, от наличия точной ссылки, позволяющей как минимум убедиться, что данное высказывание действительно имело место. Во-вторых, от возраста высказывания, ведь и авторитеты в науке имеют срок давности. Скажем, мнение выдающегося анатома XIX века Рудольфа Вирхова о пятикантропе и неандертальце представляет разве что исторический интерес. В-третьих, от контекста высказывания. Откуда эта цитата? Из научной или популярной статьи, интервью, художественного произведения, мемуаров? Что говорилось до, а что после цитаты? Порой, в зависимости от этого, смысл цитаты может меняться радикально. Проверить же контекст можно лишь при выполнении пункта первого. Пример. Автор статьи «Антропология 21 века. Наука или идеология?» Лаломов цитирует выдающегося американского палеоантрополога Дональда Джохансона. Реконструкции, как правило, составляются из отдельных кусочков. Зуб отсюда, челюсть оттуда, почти полный череп из одного места, кости конечности из другого. Конечно, подбор осуществляют ученые, которые знают эти кости как свои пять пальцев. Но все-таки, когда вы понимаете, что эти реконструкции состоят из останков нескольких индивидуумов, живших на расстоянии в сотни миль друг от друга и разделенных во времени десятком тысячелетий, то, глядя на такой только что составленный скелет, вы невольно задаете себе вопрос, а насколько он соответствует действительности? Комментарии, как говорится, излишни, заключает Лаломов. Ой ли, господин Лаломов, давайте откроем книгу Джохансона и отыщем в ней это место. Во-вторых, говорю я, это ее, Люси, удивительная целостность. До Люси не было найдено ни одного столь древнего скелета. Древнейшим был скелет одного из неандертальцев, о которых я говорил немного раньше. Его возраст составлял 75 тысяч лет. Правда, существуют и более древние останки гоминид, но все они фрагментарны. Реконструкции, как правило, составляются из отдельных кусочков. Зуб отсюда, челюсть оттуда, почти полный череп из одного места, кости конечности из другого. Конечно, подбор осуществляют ученые, которые знают эти кости как свои пять пальцев, но все-таки, когда вы понимаете, что эти реконструкции состоят из остатков нескольких индивидуумов, живших на расстоянии в сотни миль друг от друга и разделенных во времени десятком тысячелетий, то, глядя на такой только что составленный скелет, вы невольно задаете себе вопрос, а насколько он соответствует действительности? В случае Люси вы можете быть в этом уверены. У нее все подлинное. Вам ничего не надо домысливать, придумывать плечевую кость, которой нет. Она у вас перед глазами. Вот теперь комментарии действительно излишни. Достаточно сравнить вторую цитату с первой. Но самое, пожалуй, главное, какова сфера компетенции цитируемого авторитета? То есть, действительно ли он авторитет в обсуждаемой области? Ученый вообще – это явление из разряда «фрукт вообще» или «спортсмен вообще». Чемпион по фехтованию вряд ли покажет высокие результаты в вольной борьбе, а высококвалифицированный лингвист, который хочет провести исследование на стыке лингвистики и генетики, приглашает в консультанты генетика. Иначе неизбежны фактические ошибки и неточности. И ученая степень не поможет. Как говорится, дьявол в деталях. Так неантрополог запросто переведет с английского canine tooth дословно «собачий зуб». А ведь это означает «клык». Неархеолог напишет 50 тысяч лет до нашей эры, вместо 50 тысяч лет назад, и не заметит разницы. А ведь разница в 2000 лет. Мелочь, скажете вы, но специалисту сразу ясно, писал дилетант. Рассуждать об эволюции человека любят многие. Если же разобраться, настоящих специалистов по этой теме можно буквально пересчитать по пальцам. Под настоящими специалистами я подразумеваю ученых, профессионально занимающихся данным направлением в течение многих лет, регулярно публикующихся и имеющих собственные научные результаты. Это и есть то малое большинство, мнение которого в этом вопросе имеет значение. Факт. Такие специалисты – антропологи, генетики, археологи, приматологи – могут расходиться во мнении по многим частным вопросам, но в основных положениях – реальности эволюции, происхождения человека от древних человекообразных, африканской прародине человечества – никто из них давно не сомневается. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять подборку номеров какого-нибудь авторитетного научного журнала за несколько лет и посмотреть тезисы публикации в рубрике «Антропология». Резюме. Миф. Большинство ученых во всем мире давно опровергли теорию происхождения человека от обезьяны. Опровержение. Пусть автор этого утверждения предъявит хотя бы одну статью в авторитетном научном журнале за последние несколько десятилетий, где бы утверждалось подобное. Мне такое найти не удалось.